В этом не было ничего оскорбительного или из ряда вон выходящего. Королю пригласили только чистокровных аристократов, таких, в роду которых, начиная с XIV века, не числилось ни одного буржуа, и от простых смертных. Однако, хотя никто из артистов об этом не сказал вслух, господ и дам из театра Франсе уязвило, что их приравняли к лакеям. Кстати сказать, лакеи эти были парнями смышленными, дерзкими и умудренными опытом. В затруднительных случаях господа их обращали за советом именно к ним. Лакеи были у них своими людьми. Это они, лакеи, нередко устраивали их тайные дела, финансовые, политические или любовные. Прекрасно разбираясь в большой и малой политике и в денежных проблемах, они сами пускались в спекуляции, одалживали деньги своим хозяевам и получали неплохие доходы. Они называли друг друга по фамилиям господ – Водрель, Прованс, Артуа. Провести их было невозможно, они обладали чисто парижским здравым смыслом и остроумием. Обедать с ними было, безусловно, интереснее, чем с гостями Туанетты, и все-таки в роскошнейших блюдах таилась для актеров какая-то капля яда. За столом, где обедали лакеи и актеры, сидел также Пьер Бомарше. Он был благодарен Водрейлю за сегодняшнюю постановку «Цирюльника». Этот спектакль — первый шаг на пути к постановке «Фигаро». Однако и Пьер воспринимал обед в обществе лакеев как унижение и злился за это унижение на Водрейля. Так как опасность встречи с чистокровными миновала, Дон Жавелье пригласил актеров до начала приготовления к спектаклю осмотреть сады и замок. И вот теперь по парку гуляли актеры, они тоже слушали журчание ручья, катались на лодках по озеру, взбирались на сказочных животных китайской карусели. Они тоже любили природу, и Дезире более других поняла, чего хотела Туанетта и чего она добилась. Все это, однако, не мешало актерам отпускать злые шутки. Пьеру, например, пришло в голову назвать Трианон Птишенбрун, и он знал, что эти слова скоро облетят все королевство. Но и он, и актеры вынуждены были признать, что им никогда еще не случалось играть в таком красивом театре, как Трианонский. Небольшое здание, построенное в виде храма с ионическими колоннами, было выдержано в белых и золотых тонах. Ложи и кресла обиты голубым бархатом, балкон подпирали пилястры с львиными головами, все было сделано с любовью и вкусом. Сцена была оборудована всеми приспособлениями и механизмами, каких только могло желать сердце актера. Во время спектакля, однако, артистам очень не хватало тех громких аплодисментов, которые в театре Франсе всегда прерывали игру в определенных местах. Правда, раскатистый смех Луи вполне заменял смех целого зала. Однако тугодум Луи часто смеялся с большим опозданием или вовсе пропускал смешное. Вообще же он нашел, что на сцене пьеса выигрывает. Читая ее, он составил себе о ней гораздо худшее мнение. Об этом он тотчас же и сказал Пьеру. «Недурно, мосье», — сказал он. «Я от души позабавился. Вы, наверное, слышали, как я смеялся. Продолжайте в том же духе, мосье». «Не примину, сир», — с низким поклоном отвечал Пьер. Затем ему и актерам пришлось удалиться. Но это ее гости танцевали на рыночной площади в деревушке. Вызвали крестьян. Если во время обеда превосходные королевские музыканты, игравшие мелодии из опер, были отосланы, чтобы освободить место для швейцарца и его ронс-де-ваш, то зато теперь они получили возможность исполнить сельские танцы. Туанетта плясала со старостой Вали, Габриэль со стражником Верси, а сам Луи, обливаясь потом и хохоча, сделал тур с дочерью стражника, дебелой, все время хихикавшей от смущения девицей. Первоначально предполагалось, что Туанетта проведет первую ночь в Трианоне одна, а Луи с остальными гостями возвратится в Версаль. Однако песня швейцарца и танец с крестьянской девушкой привели его в возбуждение, и он не ушел вместе со всеми. Он смущенно пробормотал что-то нечленораздельное, и все же Туанетта сразу его поняла. Она предпочла бы остаться сегодня в своем Трианоне одна, но ей не хотелось упускать возможность добиться отставки Сен-Жермена. Поэтому она велела Луи подождать и ушла в спальню.